Если для членов синдиката и царицы-матушки утро выдалось хлопотливое, то Илья, в отличие от них, выспался отменно. Зелье сонное в жбанке с квасом погрузило его в безмятежный сон и заставило проспать чуть не до полудня. Сладко потянувшись, он открыл глаза. Обнаружил себя в объятиях жаркой пуховой перины и вспомнил все, что с ним случилось накануне. «Марьюшка!» Капитан слетел с кровати и бросился к одежде. Неладное почуял, застегивая уже последние пуговицы. Нагрудный карман был пуст. «Так!» — выдохнул капитан, осаживаясь на кровать. Беглый осмотр личного имущества выявил еще две пропажи — часы и крест. Это был удар. Часы были даренные от его ребят. Группа захвата обожала своего бесшабашного папу. А крест — тут и говорить нечего. Крест есть крест. А в этом мире не только крест, но еще и индикатор опасности. 3 года назад он честно предупреждал хмельного Илью о появлении агрессивной нечисти. Другое дело, что он, обормот, не всегда эти предупреждения был в состоянии адекватно воспринять по вполне понятным причинам. Обчистили. Это кто же мне удружил? Профессиональная гордость капитана была уязвлена. Мозг заработал. Старых друзей из списка подозреваемых он вычеркнул сразу же. Такова уж была натура у капитана. Если друг, то до конца, до гробовой доски. Последнюю рубаху отдаст, в омут кинется, из беды выручит. Вот за это-то еще, может, и за легкий веселый нрав, и любили Илью все, кто хоть раз имел с ним дело. Капитан проанализировал события прошедшего дня шаг за шагом. Рыбалка, черти, караван. Последний раз он ощущал на себе крест на Перу. Это Илья помнил точно. Отец Митрофаний, посол. Мандаладашский народный обычай. Дошло, наконец, до отца-основателя. Тот шустрый посол. Анализ ситуации был закончен. В тронном зале его с нетерпением ждали царь-батюшка, министр финансов, Никита Авдеевич, Соловей и так до конца и не очухавшийся народный целитель. «Ну, ожил терминатор». Тот мрачно мотнул головой и торопливо схватился за очки. Люстру министр финансов ему простил, справедливо выставив счет за учиненный во дворце погром боярину Нарышкину. Но рисковать не стоило. — Значит так, бра... Илья великолепно помнил братковый сленг, занесенный им в 3-9-3 года назад. Но в последнее время капитан от него стало немного коробить. Короче, я на поиски Марии Искусницы отправляюсь. Но перед этим хотелось бы повидаться с послом вчерашним и из Мандаладаша. «Зачем?» — удивился Чебурашка. «Я тут думал...» — неопределенно пробормотал Илья. «О чем?» Заинтересовался Никита Авдеевич. «Мое профессиональное чутье!» Капитан почесал грудь в том месте, где когда-то лежало Кощеево яичко. «Говорит мне, что с этим послом не все чисто. Стоило бы почитать его грамотки, да и с самим потолковать в приватной беседе». Илья выразительно стукнул кулаком о раскрытую ладонь. «Соловей!» — нахмурился Иван. Воевода сыскного приказа прометью кинулся исполнять высочайшее повеление. Через пару минут он вернулся мрачный, как туча. Исчез. С утра его никто не видел. Папа проснулся. В окне появилась голова центральной. Там яга уже заждалась. «Меня?» — удивился Илья. «Попрощаться с тобой перед дорожкой хочет», — пояснила левая, высовываясь из другого окна и шмыгнула носом. «Вы уж извинитесь перед ней, ребятушки. Не досуг мне. Марьюшку спасать надо». «Ни в коем случае, папа». «Что ты? Она ж всю ночь пирожки тебе в дорожку пекла. Не обижай». Иван уговаривать не стал. Он подхватил капитана на руки, поднес к окну и сунул в зубы центральный. «Доставишь в целости и сохранности», — распорядился царь. «Какой базар!» — ответствовал судья, роняя папу. Хорошо, левая и правая были на подхвате. Они бдили на совесть. В отличие от папы, Кощеев этим утром проснулся в своей камере с больной головой. «Воды!» — жалобно простонал он, не открывая глаз. «Ожил!» — удовлетворенно вздохнул лихо. «Всю ночь тазик просил, а теперь на водичку потянуло». «Я бессмертный!» — простонал узник. — Ага, если б не моя терапия. — Ты что? — подскочил Кощей. — Меня лечить посмел? — Шлаки выводил. Степенно кивнул головой народный целитель. — Передозировка — дело серьезное. Запросто концы мог отдать. — Вон! — рассвирепел его бессмертие. Лихо оскорбленно поджал губы и покинул камеру с гордым видом непризнанного гения. «Шарлатаны! Знахари-недоучки!» Кощей выполз из постели, доплелся до стола, сдернул с него недопитый накануне пузырь тройного борзенского и одним махом добил емкость. Через 10 минут в голове просветлело. — А жизнь-то налаживается! — бодренько хмыкнул Кощей, торопливо одеваясь. — Так-с, чем бы заняться? — Из камеры сегодня мне никак. Папа еще не отбыл, а может быть, отбыл? Его бессмертие покосился на поднос. — Скотина все-таки этот лютый! Пришел и все опошлил. Может, заняться? Решив, что все равно делать нечего, Кощей принялся колдовать над своим окном в мир. И то ли терапия лиха одноглазого, то ли его собственная помогла, но дело пошло так шустро, что через 2 часа аппарат заработал, причем не хуже зеркальца яги. Передачи ловились не случайные, а четко по заказу. К испытаниям Кощей приступил немедленно, потребовав от подноса показать ему, что творится в данный момент на лесной полянке, ибо именно оттуда, по плану, и должен стартовать на остров Буян их любимый папа. Сделал он это вовремя, так как у ямы, оставшейся после драматического старта дуба, жители лесные в тот момент получали последние инструкции. «И если хоть один коготь, хоть один зуб папу коснется...» Разноголосый рев и вой лесной братья был настолько искренним, что яга поняла, аудитория прониклась. Леший погрозил своим корявым узловатым пальцем. «Смотрите, за базар ответите. Дорожку, чтоб расчищали, о пропитании заботились. Что? Да не своем, а папином. «Не стоит», — вмешалась ведьма. «Об этом я сама позабочусь». «Задачу поняли?» «Понять-то поняли», — рискнул подать голос седой матерый волчище. «Какие проблемы?» — грозно нахмурился Лешак. «Не доскакать нам под ношей такой», — боязливо провыл вожак стаи. «Ежели папа хоть наполовину в царя-батюшку, хребет сломается». «Не волнуйся», — успокоила его яга. «Папа не телесами, умом берет, выдюжишь». «Меняйтесь почаще», — посоветовал леший. Стая жалобно заскулила, сообразив, что от роли скакунов ей отвертеться по-любому не удастся. «Все по местам?» Яга заметила черную точку на горизонте. Это летел Горыныч.